Люди, верные Богу. На прошлой неделе мы видели, что Бог назначил человека на земле как своего управляющего. Грех разрушил управление человека, и в продолжении столетий человек проявлял увеличивающий недостаток верности. Однако Бог не оставил нас. В своей великой любви Он послал Сына Своего в этот мир, чтобы искупить нас от греха. Через Свою смерть и воскресение Иисус Христос стал предтечей нового человечества. Во втором послании к Коринфянам, 5 главе 17 стихе, мы читаем о новом человеке, человеке, который доверился Господу Иисусу Христу. Итак, кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло, теперь все новое. Итак, через Господа Иисуса мы имеем на земле новый род людей, Божий род. Характер, который человек потерял через грехопадение Адама, больше, чем восстановлен Христом. Бог начал труд человеческой расе, который будет продолжаться до тех пор, пока он будет удовлетворен. И он будет удовлетворен только, когда увидит нас, как совершенное отражение его Сына. Мы будем подобны ему. Мы будем подобны ему по характеру. Это означает, что мы будем верными, как он. Сегодня Бог требует эту верность в нас. Посредством Его многосторонних сношений с нами, Бог обучает нас верности. Для некоторых из нас это означает, что мы должны пройти школу страданий. Через страдания мы учимся ценить Его верность к нам и реагировать Ему своей верностью. Другие познают верность, изучая Его Слово и видя из Его отношения с людьми в течение веков, что Он верный Бог. Во всяком случае, через познание Его мы становимся сами верными людьми. Разрешите мне напомнить вам опять, что Бог ищет управителей, которые были бы верными. Он ищет тех, которые бы были верными во всякой области жизни. Например, Он желает, чтобы мы стали верными в соблюдении привычки молитвы. Это не означает верность только в посещении молитвенных богослужений. Бог желает, чтобы мы научились закрыть дверь и молиться тайно. Он награждает за такую верность. Он также желает, чтобы мы были верными в нашем изучении Его Слова. И Он желает, чтобы мы были верными в нашем свидетельстве мира. Это приводит нас к очень важному предмету. Я нахожу, что Бог повелевает Своему народу рассказывать другим о Его любви. Например, Господь Иисус Христос сказал: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Марка 15 глава 16 стих. Много таких повелений дано в Библии. Я также нахожу, что Бог поручает нам Евангелие, и это более важнее, чем повелевать нам. Выслушайте некоторые места, которые показывают, что Бог поручает нам Евангелие. После краткого, но успешного посещения Фессалоники апостол Павел написал новообращенным верующим, напоминая им о его посещении их. 1 Фессалоникийцам, 2 глава, с 1 по 7 стих. «Вы сами знаете, братья, о нашем входе к вам, что он был не бездейственный, но прежде пострадавший и бывший поруганный в Филиппах. Как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедовать вам благовестие Божие с великим подвигом, ибо в учении нашим нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства, но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, так мы и говорим, угождая не человеком, но Богу, испытывающему сердца наши, ибо никогда не было у нас пред вами ни слов ласкательства, как вы знаете, ни видов корости, Бог свидетель. Не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими». Он написал как человек с поручением, а также как человек с великим чувством ответственности. Великий Бог вечности поручил апостолу Павлу Евангелие. Он был управляющим Евангелия. Он чувствовал страх ответственности этого положения и решил быть верным в исполнении этого доверия. В результате он не стыдился страдать за Христа, а также не боялся своих врагов. Поэтому он написал: «Но прежде пострадавший и бывший поруганный в Филиппах, мы дерзнули в Боге нашем проповедовать вам благовестие Божие с великим подвигом». Апостол Павел обнаруживает секрет своего сердца, когда добавляет: «Ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства». Здесь был человек, который преображал доверенность Бога в верность достойным поведением среди людей. Он не употреблял лукавства, чтобы привлечь других, но с чистым мотивом и желанием только угодить Богу он передавал требования Бога своим слушателям. Ему не были приемлены себялюбивые желания, и ничто не удовлетворяло его, кроме познания, что Бог, который полагается на него, был доволен своим дитем. Это то, чем является верность. Она начинается Божьим трудом в нас, делая нас пригодными для служения Ему. Тогда Он поручает нам задание и дает нам свою силу, чтобы совершить его. С нашей стороны мы отвечаем великим желанием быть верными и таким образом угождать Богу во всем. Эта истина становится явной из следующего места Священного Писания. Апостол Павел написал в первом послании к Тимофею, 1 главе, с 10 по 14 стих следующее: «Зная, что закон положен не для праведника, но для беззаконных, и для всего, что противно здравому учению, по славному благовестию блаженного Бога, которое во мне верено. Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но повилован потому, что так поступал по вине неведению и неверию. Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно с верою и любовью во Христе Иисусе». Здесь был человек, прошлая жизнь которого была примером жестокого противления Евангелию. Он преследовал верующих, он хулил имя Бога. Однако, когда он просил милости у Бога, он был услышан. Все-таки Бог больше, чем простил его. Он наполнил его сердце любовью и сотворил в нем великое стремление служить Иисусу Христу. Апостол Павел стал лояльным, верным верующим в последующих годах после его обращения и в Богом назначенное время вступил в жизнь чудного служения. Он был прощен, очищен, и ему было верено благовестие, и он был верным. Нам нужно обратить внимание еще на одно место Священного Писания. Послание к Галатам апостол Павел заявляет, что он посетил Иерусалим для совещания с некоторыми апостолами, проживающими там. Эти мужи Божии ясно поняли, что Бог не дает то же самое задание для каждого. Итак, увидевший, говорит апостол Павел, что мне верено благовестие для необрезанных, как Петру для обрезанных, ибо содействовавший Петру в апостольстве у обрезанных содействовал и мне у язычников. Галатам 2 глава, 7 по 8 стих. Здесь опять мы замечаем, что Господь приготовил верных людей и тогда поручил им различные служения. Ответственность за избрание покоилась на Господе. Он избрал апостола Петра для служения среди евреев, и он избрал апостола Павла апостолом для язычников. Какую ответственность тогда имел апостол Петр и апостол Павел? Их ответственность была быть верными. Они должны были понять, что Бог приготовил и снарядил их для определенной цели. Что было бы, если бы апостол Павел сказал: «Я тоскую об Иерусалиме. Я желаю евангелизировать евреев. Почему я должен идти к невежественным, идолопоклонническим, бездравственным язычникам?» Бог, вероятно, не употребит такого человека. Он нуждается в угодных ему людях, тех, которые знают значение управления и принимают доверенную им Богом обязанность. В заключение позвольте мне напомнить вам, что Бог ожидает верности, не успеха, подобно тому, как Бог избрал и руководил этими людьми в их служении, так что ответственность за их труд лежала на нем, так Бог дает нам обязанность и ожидает от нас только верности. Мир требует всегда успеха. Если человек не имеет успеха, мир называет его неудачником. У Бога иначе. Человек может иметь успех в мире и приобрести великое богатство и силу и влияние. Бог может назвать его неудачником. Один из моих друзей умер после многих лет миссионерского служения в очень трудных обстоятельствах. Он не насчитывал сотен обращенных и не имел много организованных церквей. Но на своем смертном ложе он мог прошептать: «Я был верен». Я верю, что Бог был доволен этим человеком. Не возмущайтесь вашим кажущим недостатком успеха. Только старайтесь быть верными на том месте, где вы находитесь. Ваш Отец, видящий тайное, воздаст вам явно. На следующей неделе мы посмотрим на людей, угодных Богу со стороны смирения. Аминь.